Глава 15, в которой Ириска и Полундра любуются прекрасным городом Френца. Крыши, крыши, крыши, крыши. Если смотреть на город сверху, то видишь только их, плоские, как полянки, и острые, словно заточенные карандаши, прямые, без изысков и с изогнутыми краями, прямоугольные, круглые, самые разные. Крыши, застроенные навесами, беседками и даже малюсенькими садиками. Крыши, из которых указывают на небо пальцы печных труб и вырезанные из тонкого металла флюгера. Крыши деревянные, металлические и черепичные. И именно черепичные, рыжие, которых здесь было больше всего, придавали старой Френце радостный и беззаботный вид. Крыши и мосты. Город лежал в окруженной горами долине, и его делила широкая, важная река, которую оседлали не менее двух десятков мостов. Среди них были обыкновенные переправы, по которым, не избавляя скорости, проносились кареты и авто. Были изящные пешеходные арки с ажурными балясинами, мраморными статуями и удобными лавочками, сидя на которых так славно любоваться рассветами и закатами. А были совсем древние, но очень широкие мосты, застроенные маленькими домиками, в которых прятались торговые лавки, мастерские часовщиков и ювелиров. Крыши и мосты были лицом старого города. О них рассказывали все побывавшие во Френце путешественники, ими восхищались и изображали на своих картинах многочисленные художники. Но сейчас, когда поднимающееся солнце золотило воды реки и освещало рыжую черепицу задорным утренним светом, когда мягко звенели колокола, а на узких улочках появлялись первые люди, сейчас Френце казалась особенно прекрасной. «Она необычайно красива», — улыбнулась Ириска, не сводя глаз с открывшейся перед ней картины. «На закате город тоже хорош», — тихо ответила Полундра. «Но мне больше нравится рассвет». Девочки стояли на вершине одной из окружающих Френцу гор и любовались городом, который ласково будило поднимающееся солнце. И Ириска, которая поначалу не хотела забираться так высоко, теперь была благодарна Рыче за проявленную настойчивость. «Мне кажется, я уже видела рассвет над Френцей». «Должна была видеть», — серьезно ответила Полундра. «Все феи любуются им». «Потому что так надо?» «Потому что так красиво, а феи и красота неразделимы». «Да, так и есть». «Мне жаль, что я забыла эту красоту», — прошептала Ириска, глядя, как солнце играет в разноцветных витражах Дворца Утонченности. «Зато тебе повезло дважды увидеть чудесный рассвет в первый раз», — парировала Рыча. «Ты меня утешаешь». «Стараюсь во всем видеть хорошее». «Во всем?» — недоверчиво прищурилась Ириска. «Во всем», — подтвердила Рыжая. «Даже в плесени». Маленькая фея решила, что срезала спутницу, однако недооценила находчивую Полундру. «Даже в плесени», — решительно подтвердила Рыча. «Что же в ней хорошего?» «То, что ее нет в прелести». «И все? Разве этого мало?» «Пожалуй, нет», — поразмыслив, согласилась Ириска. «Больше в плесени ничего хорошего не найти». Рыжая одобрительно кивнула, принимая согласие феи, а Ириска почти сразу задала следующий вопрос. «Теперь мы идем в город?» Прекрасное шоу «Рассвет над Френцей» закончилось, солнце поднялось, Полундра указала девочке на ведущую вниз тропинку. Вот Ириска и задала вполне естественный вопрос. И получила ожидаемый ответ. «Да, мы идем в город». «Разве это не опасно?» «Опасно», — не стала врать Рыча. «Захариус не побоялся напасть на щебетание. А значит, он не остановится ни перед чем и будет искать тебя, пока не поймает». «Вот видишь». «А Франца? Ближайший к щебетанию город. И в нем нас наверняка ожидает засада». «Но мы все равно пойдем?» — удивилась Ириска. «Все равно», — подтвердила Рыча. «Почему?» «Потому что нам некуда больше деваться, непревзойденная. У нас нет другого выхода». «Но...» — Ириска хотела поспорить. Хотела громко сказать Полундре, что она пессимистка, и выход есть всегда. Однако вспомнила, что их с Хишей план не простирался дальше похода в щебетание, и умолкла. Подумала и задала совсем другой вопрос. «Что будем делать, когда доберемся до города?» «А что вы собирались делать со страусом?» Вопросом на вопрос ответила Рыча. «Мы надеялись, что феи Серебряных ручьев нам помогут». «А если бы не помогли?» «Мы верили, что они помогут». «Узнаю старого доброго и немножко глупого Хишу», — рассмеялась Полундра. «Он всегда решает проблемы по мере их поступления и никогда не продумывает свои действия хотя бы на несколько шагов вперед». «Хиша верил феям», — вступила из-за дикого риска. «Или у него голова маленькая». «Ты так говоришь, потому что его здесь нет», — выпалила девочка. «И мы не знаем, что с ним случилось!» Ириска сжала кулачки. «Мы ничего о нем не знаем!» Девочка помнила Уди, спокойно идущего навстречу озлобленным кияшкам. Тогда она видела барсука в последний раз. А теперь вспоминала Хишу, который с такой же решимостью отправился навстречу тем же врагам. Но в щебетание ворвались не только силачи. Ириска видела зубастых бедозавров и громоздких долбоцефалов, и больше всего на свете боялась, что Хиша исчезнет так же, как это произошло с Уди. «Не волнуйся, Ириска. Дикие страусы быстро бегают», — мягко сказала Рыча, будто прочитав печальные мысли феи. «Я верю, что Хиша удрал от циркачей и обязательно появится. И он сделал все, чтобы ты не попала в плен. Я знаю». Ириска понимала, что Рыча ее спасла. Задержись они в том доме еще хоть на мгновение, обязательно оказалась бы в лапах кияшек. И сейчас пленная стояла бы перед у дома. Ириска понимала, но все равно не могла простить Полундре своего спасения. Ей казалось, что она поступила неправильно и не должна была бросать Хишу. Само же бегство стало настоящим приключением. Они с Рыжей долго пробирались через низенький, сырой и очень мрачный подземный ход, темные камни которого навевали уныние и тоску не хуже плесени, и лишь под самый вечер выбрались из него посреди лесной чащи. Ириска хотела отдохнуть, но Рыча повела ее дальше, на гору, где они и заночевали у небольшого костра. Утром насладились чудесным видом, а теперь спускались в долину. «Я знаю, что делать дальше», — сообщила Рыжая, легко скользя между деревьями. «Тебе нужно попасть в Коралловый дворец». «Куда?» «Его ты тоже забыла?» — удивилась Полундра. «Коралловый дворец. Дом непревзойденных. Он считается самым красивым дворцом прелести. Люди специально приезжают на остров непревзойденных, чтобы полюбоваться на него». «Хиша что-то говорил о дворце», — припомнила Ириска. «Значит, он не такой уж глупый, как я думала», — хихикнула Рыча. «Туда мы и отправимся». «Зачем в таком случае нужно идти в город?» — тут же поинтересовалась фея. «Затем, что Коралловый дворец находится далеко отсюда, посреди огромного теплого океана. И добраться до него можно с помощью волшебства», — перебила Полундру девочка. «Ты умеешь летать?» — насмешливо уточнила Рыча. «Нет». «Тогда о каком волшебстве ты говоришь?» «Не знаю», — растерялась Риска. «Не помню». «Грандиозный ответ», — вновь хихикнула Рыжая. «Ты не знаешь или не помнишь. Или не хочешь знать или помнить, а я вместо того, чтобы делать запасы на зиму, рискую ради тебя жизнью». Фраза прозвучала абсолютно по-беличьи. «Я тебе благодарна», — попыталась перебить Рычу девочка. Однако Полундра не остановилась, пока не закончила. «И выслушиваю советы от ничего не помнящей непревзойденной». «Не надо меня обижать», — возмутилась маленькая фея. «Я не виновата в том, что Захариус почти лишил меня памяти. А ты не обижайся», — посоветовала Полундра. «А ты не обижай». «А ты не обижайся. На обидчивых воду возят». «На обиженных». «На них тоже». «Прекрати!» Ириска остановилась. «Да, я ничего не помню. Но это не повод надо мной издеваться». И яростно сверкнула глазами. Ирыча поняла, что чуть было не зашла чересчур далеко. Ведь одно дело посмеиваться над спутницей. И совсем другое — жестоко ранить ее теребя самую больную рану. «Извини, погорячилась», — тихо произнесла рыжая, глядя фее в глаза. «Я не хотела тебя обижать». «Ничего», — помолчав, отозвалась Ириска. «Все в порядке». «Мир?» — уточнила Полундра. «Мир». «Вот и хорошо». Рыча с облегчением улыбнулась и сообщила. «Во Франции есть улетная площадь, на которой останавливается трамвай на четыре стороны. На нем мы и доберемся до дворца». «Что такое трамвай на четыре стороны?» «Долго объяснять». «Настоящий трамвай?» В представлении девочки эти веселые машинки ходили исключительно по рельсам, и добраться с их помощью до далеких-далеких островов не было никакой возможности. «Увидишь», — пообещала рыжая. «Неужели трудно объяснить? Тихо!» Заболтавшись, они совершенно позабыли, что находятся в диком лесу, потеряли осторожность и тут же за это поплатились. «Тебе не кажется, что к нам кто-то приближается?» Очень-очень тихо спросила Полундра. Теперь, когда они замерли, раздающиеся почти рядом звуки стали отчетливее и тревожнее. «Кажется», — так же негромко ответила Ириска, уловившая едва различимый шорох травы. «Может, кролик?» «Может, и кролик», — прошептала Рыча. «Но лучше тебе ненадолго сделать нас невидимыми. На всякий случай». «Как сделать?» — не поняла маленькая фея. «С помощью волшебства?» «Я не умею». «Правда?» «Правда». «Лучше бы я делала запасы на зиму», — прошипела в ответ Полундра. «Ты обещала так не говорить», — возмутилась Ириска. А в следующий миг таинственный зверь прыгнул. «Беги!» — завопила рыжая и толкнула фею в сторону. «Спасайся!» взвыл промахнувшийся волк. И перепуганные девочки бросились на утек. На них напал самый обыкновенный гигантский волк. Ни чуточки не магический и совершенно не сказочный, но от этого беглянкам было не легче, потому что волк оказался обладателем быстрых лап и зубастой пасти. «Поторопись! Я не могу! Виляй!» Волк сразу сообразил, что рыжая добыча, та, которая длиннее и шустрее, знает, как правильно убегать от опасности, и сосредоточился на белокурой девочке, совершенно растерявшейся при появлении страшного зверя и бегущей прямо, вместо того, чтобы попытаться обмануть преследователя. «Виляй!» — истошно завопила рыча. Ириска машинально подчинилась, резко сменив направление, и неожидавший подобной пройти волк со всего размаха врезался в дерево. «Вот так!» — засмеялась Ириска. Волк взвыл. «Беги!» — напомнила Полундра. «Не стой!» Поняв, что еще ничего не закончено, фея припустила дальше. И правильно сделала, потому что хищник быстро пришел в себя, клацнул зубами и возобновил погоню. «Виляй!» Ириска вновь свернула, однако второй раз подряд волк на уловку не попался. Успел затормозить передними лапами и бросился за резко повернувшей феей. Теперь их разделяло шага три, не больше. И каждый следующий прыжок зверя мог стать для девочки последним. «Нет!» — закричала Ириска. «Нет!» — закричала Полундра. Но все заглушило злобное рычание зверя. Острые клыки вот-вот могли вцепиться в непревзойденную. А рыжая чертовка сделала то, чего никак от себя не ожидала. Приняла открытый бой. Покинула безопасное место, кубарем скатилась по склону и ударила волка в бок. От неожиданности тот опрокинулся, но тут же вскочил, зарычал, ощерился, намереваясь порвать дерзкую девчонку на куски, но рыча машинально оборотилась, и серый промахнулся. Его прыжок пришелся в пустоту над изрядно уменьшившейся Полундрой, и раздосадованный волк лишь рявкнул вслед метнувшейся по стволу дерева белки. И вновь повернулся к фее. Страшная морда, горящие яростным огнем глаза, оскаленная пасть, капающая с желтых клыков слюна. Зловонное дыхание зверя обдало девочку. Серая шерсть на его загривке поднялась. Сидящая на ветке Полундра шумно выдохнула, абсолютно не представляя, что делать. А Ириска вдруг поняла, что не испытывает страха. Совсем-совсем. Злобное чудовище находилось в шаге от нее. Смотрело прямо на нее, рычало на нее и шумно дышало, но страх исчез, и девочка не боялась. Более того, она чувствовала себя необычайно уверенно. Не отвела взгляд, не закрыла глаза, не вздрогнула. И шаг, который должен был сделать волк, не случился. Хищник почувствовал силу, которую не разглядел при нападении, и слегка растерялся. А девочка выпрямилась и негромко, но необычайно твердо произнесла: «Лучше тебе уйти», и уверенно посмотрела на зверя и чуть подалась вперед, показывая, что готова к схватке. Маленькая девочка против огромной серой твари. «Что ты делаешь?» — прошипела перепуганная Рыча. «Беги!» Но Ириска не думала удирать. Напротив, она предлагала спасаться зверю. И зверь послушал. Не девочку, фею. Гигантский горный волк почувствовал то, что Ириска только начинала ощущать внутри себя. Ауру волшебства. И отступил. Рыкнул недовольно, словно поругиваясь, но все же сделал мягкий шаг назад. «Мы тебе не враги», — спокойно и с прежней уверенностью продолжила Ириска. «Мы просто шли мимо. Мы не станем тебя трогать». Еще один короткий рык, и зверь, развернувшись, медленно растворился в кустах. Он не удрал, поджав хвост, а спокойно и достойно отступил, встретив равного соперника и решив, что в схватке нет смысла. Ушел. Ириска же глубоко вздохнула, унимая дрожь в руках, и улыбнулась, понимая, что победила. Она была горда собой. Ошарашенная Полундра дождалась, когда волк отойдет достаточно далеко, после чего быстро спустилась по стволу дерева, вновь обратилась, представ перед феей в привычном облике девочки, и поинтересовалась. «Ты в самом деле ничего не помнишь?» «В самом деле», — подтвердила Ириска, удивленная неожиданным и не совсем уместным вопросом. «А что?» «Ничего», — Рыча улыбнулась. «Боюсь даже представить, что будет, когда к тебе вернется память».